Держа в уме вариант насильственных действий, Берд бочком отступал вдоль скамейки. Ему было далеко до Томаса Олдоса, ломавшего коленные чашечки. Отойдя на благоразумную дистанцию, он сказал: «Там, возле шоссе, стоит патрульная машина. Если вы не уйдете, я позову полицейских, и они с вами обсудят вашу туристическую визу. В здешних краях нелегалов не жалуют, чтобы вы знали. Подонок! Трусливый подонок!» Берд со всей возможной поспешностью скатился с трибуны и зашагал прочь. Он достиг другого конца плаца и направлялся к барбекю в техасском стиле, а издали еще доносились слабые крики: «Говно! Трус! Мошенник! Ты меня еще попомнишь!» Честные граждане оборачивались, кое-кто бросал неодобрительные взгляды на Берда. Минутами позже, не туда свернув, он очутился перед величественной колоннадой биотуалетов и, решив воспользоваться одним из них в свое удовольствие, шмыгнул в кабинку. Когда он оттуда вышел и огляделся, то увидел вдали Тарпина, голосующего на шоссе. Берд опаздывал на свидание с Дарлиной, но он устал и вспотел. К тому же было над чем задуматься, поэтому он медлил. Тарпин не Олдос. Был любовником, от которого Патриция не могла отделаться, и тогда она придумала эту легенду, чтобы избежать еще одного фингала под глазом. Но не это остановило Тарпина, а хорошая трепка от Олдоса. Даже если бы Берд задушил последнего голыми руками, Тарпин все равно принял бы вину на себя. Настолько далеко он зашел в своем помрачении. Бердовское прошлое частенько являло собой месиво, наподобие завонявшего разжиженного сыра, перетекающее в настоящее. Но вот данное изделие, напротив, производило впечатление чего-то сравнительно твердого, скорее пармезана, чем бургундского эпуасса. Это сравнение направило его мысли в веселое русло, напомнив ему о чувстве голода. И техасское барбекю выплыло на него весьма кстати, но тут в кармане завибрировал миниатюрный компьютер. Экран сразу внес ясность. Мелисса звонит ему перед отходом ко сну. Однако в мембране он услышал рокот автомобильного мотора и на заднем плане пение Катрионы. «Дорогая», — начал он первым, опережая ее, — «я пытался до тебя дозвониться. Мы были в самолете». Сбежала-таки с дирижером и прихватила с собой ребенка. Тут же пронеслось в мозгу. «Где вы?» — раздраженно спросил он, ожидая очередного вранья. «Мы только что выехали из Эль-Пасо». Он помедлил, переваривая услышанное. «То есть как?» «Не понял». «Мы едем к тебе. Сейчас в семестре пауза. Леночка присматривает за магазинами, а нам с Катрионой, как ты знаешь, надо с тобой кое-что обсудить. Например...» Берд почувствовал за собой безымянную вину. Что он натворил на этот раз? «Позвонила некая Дарлина и сообщила, что вы собираетесь пожениться. Перед этим событием твоя дочь и я хотим с тобой поговорить». Вот оно что! В его памяти эта тема осталась как легкий туман или полузабытый сон, но сам момент он помнил несколько недель тому в спальне трейлера. С тех пор Дарлина к нему не возвращалась. «Мелисса», — сказал он, — «это пустая болтовня, можешь мне поверить», как будто его слова могли вернуть их назад в Лондон и оставить этот вечер в его распоряжении. «Подожди», — оборвала она его, — «у меня тут съезд. Есть еще одна вещь, о которой ты должен знать до того, как мы увидимся, Терри». «Да? Он не существует. Я его сочинила. Надо было как-то спасти лицо. Глупо, я знаю. Это только усугубило ситуацию». «Я понял», — сказал Берд. Он таки понял. Она рассочинила Терри, и теперь от него жду, что он точно так же рассочинит Дарлину. До него донеслось то ли пение, то ли крики Катрионы. Скоро увидимся. Ты наш. Мелисса отсоединилась. Он так и застыл, прислонясь к столбу с громкоговорителем. Слава богу, тот помалкивал. Солнце клонилось к закату, стройплощадка постепенно пустела, и рабочие, закончив смену, потянулись к автостоянке. Ему помнилось, что в один из жарких дней, хорошо выпив, они с Дарлиной занимались любовью, а кондиционер, работавший на полные обороты, трясся, как припадочный, на зарешеченном окне. За секунды до его оргазма она, взяв в горсть его яйца, выразила пожелание, чтобы он на ней женился, на что он сказал или прокричал «Да!». Может, именно эта идея, совершенно дикая и безрассудная, и довела его до экстаза? Как он мог всерьез ей это обещать, когда он и на Мелиссе-то не женился? И разве можно верить мужчине в такую минуту? Вся беда в том, что Дарлина прознала о его другой жизни и, будучи серьезным игроком, решила выкрутить ему руки. Кое-кого или всех разом ждет большое разочарование. Не в первый и не в последний раз. Берт потянулся за инфракрасным ключом от машины. Как же ему сейчас хотелось быть подальше от Лордсбурга, и все эти воображаемые километры, казалось, сосредоточились в обнадеживающей твердости ключей. Разумнее всего было бы немедленно улизнуть отсюда и заночевать в близлежащем мотеле где-нибудь в Деминге. Весь завтрашний всемирный исторический день продержать обеих дам на расстоянии, а уж потом встретиться с ними вместе или порознь. Только не сегодня вечером. Но уже по дороге к машине он сильно опечалился из-за того, что не проведет с Дарлиной обещанный час. Старый добрый парламент его «я» раскололся на две воинствующие фракции. Красноречивый голос опыта, перекрывая общий гомон, утверждал, что отказ от долгожданной разрядки может пагубно сказаться на его концентрации. Он проигнорировал этот голос и продолжил путь. Иногда мужчина должен идти на жертвы ради науки, ради будущих поколений, и тут явился спасительный выход. Он сделал каких-нибудь 30 шагов, когда за спиной выкрикнули его имя. Она вышла из-под навеса техасского барбекю, всего в сотне метров от него, и побежала навстречу с раскинутыми руками и трясущимися телесами, и он почувствовал облегчение. Они двинут прямиком к нему в мотель. От него уже ничего не зависит. По каким-то своим соображениям она не спросила, почему он шагал в неправильном направлении. Они шли к парковке по зеленому биотуалетному проспекту, взявшись за руки. Дарлина предложила вариант. Она оставляет свою машину и садится к нему. На это ему нечего было возразить. Разве только что и эту ночь, и завтрашнее утро он вынужден будет провести в ее обществе. Это наверняка входило в ее планы. Когда он взял курс на Лордсбург, ее левая рука вдруг оказалась у него между ног, и всю дорогу она его ласкала, при этом рассказывая, что она с ним будет делать, когда они окажутся в номере. Он ехал в трансе, ни о чем не думая, зато с определенными мыслями въехал на стоянку перед мотелем и припарковался под окном своего постоянного номера. Как робот подошел зарегистрироваться к стойке портье, и вскоре их возбужденные голые тела уже валялись на прохладных простынях за запертой дверью. Каких-нибудь 10 лет назад, когда, казалось, еще можно было спасти с помощью физических упражнений себя, он бы пришел в ужас от собственной пышнотелости и складчатого подбородка, напоминавшего гармонь. и от женской тушки, которую сейчас оглаживал, и от запаха пота острого, как аромат свежескошенной травы, исходившего от подмышек, промежности и подколенных складок, этих потаенных мест, почти не видящих свежего воздуха и света. Однако волнение не убавилось. Дарлина была щедрой и искусной любовницей, сосавший, лизавший, дразнивший и вводивший, но в момент оргазма он все же не удержался от предложения руки и сердца. Потом они лежали бок о бок, а потом она поднялась на одном локте, ласково глядя на него сверху и поигрывая редкими пучками волос, что сохранились у него за ушами. Его глаза были закрыты. «Майкл! — зашептала она. — Милый, я говорила, что люблю тебя. — Да. В его мыслях с необычайной ясностью воскрес дружок Фотон и то место в записях Томаса Олдоса, где речь шла об электронном смещении. Похоже, существует недорогой способ усовершенствовать панель второго поколения. Вернувшись в Лондон, он... сдует пыль со старой папки. Он еще раз ублаготворенно сказал «Да». «Майкл, я тебя люблю. И знаешь что? Ты мой, и я тебя никогда не отпущу». Он открыл глаза. Его покоробило посткоитально, что женщины, вместо того, чтобы напрочь забыть о своем предкоитальном «я», продолжают гнуть свое с упорством, достойным лучшего применения. Он же, напротив, наслаждался своим заново открытым неделимым ядром, этим глубоко спрятанным, вечно лелеемым, крошечным существом, так похожим на... не абсурдно ли? Человеческий зародыш. Еще 10 минут назад он полагал, что принадлежит ей. А сейчас мысль о том, что он должен кому-то принадлежать, что вообще кто-то должен кому-то принадлежать, давила на психику. И в нем тут же поднялась волна протеста. «Ты позвонила Мелиссе?» «Конечно. И не один раз. И ты ей сказала, что мы собираемся пожениться? А ты думал?» Совершенно голая. Она откуда-то извлекла свежую жвачку. Она никогда не жевала, пока они занимались любовью. И заработала челюстями, которые совершали привычные круговые движения, явно наслаждаясь моментом и взирая на него с благодушной улыбочкой в ожидании взрыва. «Как ты раздобыла номер?» Вопрос не по существу, но ее беспечность совсем выбило его из колеи. «Майкл, ты ей звонил от меня, пока я была на работе. Ты считаешь, что это не отражается в телефонном счете?» Он уже собирался что-то сказать, но тут она с хохотом схватила его за локоть. «Знаешь, что было, когда я позвонила первый раз?» В трубке раздался детский голос, и я на всякий случай решила уточнить. «Детка, — говорю, — я могу поговорить с твоим папой?» «И знаешь, что она мне ответила?» «Нет». «Очень так серьезно. Мой папа в Лордсбурге. Он там спасает мир». «Супер, да?» Продолжать этот разговор в голом виде было невозможно. Он ушел в ванную, чтобы надеть халат, а когда вернулся, с удивлением увидел, что она одевается. Веселость ее не покинула. Он сел на стул подле кровати и наблюдал, как она влезает в юбку, а затем с кряхтением нагибается, чтобы завязать шнурки. Наконец он сказал: «Дарлина, давай внесем ясность. Мы не поженимся». Закалывая волосы перед зеркалом рядом с телевизором, она сказала: «Мне надо заглянуть домой, принять душ и переодеться. Вечером я должна часок поработать в школе, но ты не волнуйся. Никки через 10 минут заканчивает в аптеке, она меня подбросит». Приведя себя в порядок, она присела на край кровати, к нему поближе. С печальной улыбкой похлопала по колену. Ему уже не хотелось ее отпускать. Может, его тяга к женским телесам является оборотной стороной самовлюбленности, и его жизнь — это кривая, неуклонно ползущая вверх от Мэйзи к Дарлине? «Слушай меня», — заговорила она. «Несколько вещей, о которых тебе следует знать. Первое. Ты не идеален, и я тоже. Второе. Я тебя люблю. Третье. Я всегда предполагала, что ты женат. Ты ничего не говорил, я не спрашивала. Мы взрослые люди. Четвертое. Из разговора с Мелиссой я узнала, что нет никакой миссис Берт. Пятое. Несколько раз, когда мы занимались любовью, ты говорил, что хочешь на мне жениться. Шестое. Поэтому я все решила. Мы поженимся. Ты можешь сколько угодно вопить и отбрыкиваться. Я настроена серьезно. И я тебя дожму. Вам, мистер Нобелевский лауреат, не отвертеться. Свадебная карета уже выехала, и ты в ней сидишь. Сколько веселья, сколько безудержного оптимизма и благорасположения. Вот она, истинная американка. Он рассмеялся, а потом и она. Последовал поцелуй, переросший в глубокий поцелуй. «Ты великолепна, и я на тебе не женюсь», — сказал он. «Ни на ком, в принципе». Она поднялась, взяла сумочку. «Во всяком случае, я выйду за тебя замуж». «Побудь еще. Я отвезу тебя домой». «Не, зря я, что ли, оделась? Еще опоздаю? Знаю я тебя». Она послала ему с порога воздушный поцелуй и вышла. Сидя на стуле, он подумал, не позвонить ли Хаммеру узнать, как прошла встреча с адвокатом. Разговор пойдет легче, решил он, после душа. Еще он подумал, не посмотреть ли по телевизору местные новости, лишний раз убедиться, что проект освещается в полном объеме. Но пульт был под какой-то из подушек, в дальнем конце кровати, а двигаться с места ему не хотелось, пока, во всяком случае. Он впал в летаргическое состояние, и даже мелькнула мысль, что было бы хорошо, если бы его перевезли на каталке в соседний номер, где кровать заправлена, и одежка не падает со стула, и содержимое открытого чемодана не грозит начать свое наступление. Увы, от этого мира ему никуда не деться. Стало быть, сейчас он примет душ. Но он так и не встал. Он подумал о Мелиссе и Катрионе, с каждой минутой приближающихся к Лордсбургу, мчащихся по шоссе на закат, и о том, как мудро он поступил, ничего об этом не сказав Дарлине. Она бы предложила им всем обсудить их будущее за ужином. Интересно, — подумал он, — где остановился Тарпин? И тут же себе напомнил, что завтра у него большой день, после чего вернулся по кругу к Хаммеру. А дальше его сонный мозг начал перебирать перипетии сегодняшнего вечера, поэтому, когда в дверь бабахнули кулаком или ногой, он от неожиданности подпрыгнул на стуле, и грудь прошила острая боль, и еще два мощных удара, сотрясающих фанеру. «Сейчас!» — закричал он. «Открываю!» Потянув на себя дверь, он всосал внутрь теплую сухую волну от нагревшегося за день асфальта и увидел Хаммера на фоне оранжевого неба, а за ним габаритную фигуру в костюме. «Даже не спрашиваю разрешения», — произнес Хаммер тусклым голосом. «Считай, что мы уже вошли». Берт, пожав плечами, пропустил их в комнату. «С какой стати тогда ему извиняться за этот бардак?» Хаммер был бледен, лицо окаменело. Тем же лишенным интонации голосом он представил мужчин друг другу. «Мистер Барнард, мистер Берт». Обычно он представлял последнего как профессора. Берт пожал руку гостю и жестом пригласил их на развороченную кровать, единственное оставшееся посадочное место, а сам снова сел на стул. Барнард, державший в одной руке папку, другой, с брезгливой гримасой, прошелся по простыне, явно озабоченный тем, чтобы всякие там секреции не оставили пятен на его сером шелковом костюме. Хаммер уселся рядом, и все трое оказались в такой тесной компании, как детишки в доме, сбившиеся в кучку, чтобы в дождливый день замутить какую-нибудь пакость. Барнард, громадный, с квадратной челюстью и тонкими губами, с очками в массивной оправе, ростом за 190, в рубашке, которая на нем вот-вот лопнет, потому как он положил на колени папку, как свел вместе ступни, производил первое впечатление овечки в волчьей шкуре, этакого Кларка Кента, испытывающего неловкость за свой имидж. Вымышленный персонаж — тайное альтер-эго в серии о Супермене. Сидевший рядом с ним Тоби, судя по всему, пребывал в шоке. Правая рука подергивалась, а когда он судорожно переглатывал, кадык подскакивал вверх с отчетливо различимым щелчком. Можно было ожидать, что он украдкой обменяется с Бердом заговорщицким или ироническим взглядом. Эти адвокаты. Но он избегал смотреть в глаза коллеги. Уставившись на свои сплетенные пальцы, он выдавил из себя: «Майкл, дело плохо». В наступившей тишине Барнард сочувственно кивнул, выждал паузу и заговорил голосом несколько высоковатым для таких габаритов. «Я начну?» «Мистер Берт, как вы знаете, моя фирма получила из Англии инструкции относительно разных патентов на ваше имя. Я не стану вас утомлять юридической фразеологией. Нам бы хотелось решить дело быстро и полюбовно. Перво-наперво мы хотим, чтобы вы отменили завтрашнее мероприятие, так как оно наносит ущерб нашему клиенту и его делу». Бердовское внутреннее око, как подвешенная студийная камера, заскользило по квартире на Дорсет-сквер в поисках стопки бумаг, среди которых лежали его старые рабочие контракты. «О каком, простите, деле идет речь?» — поинтересовался он с учтивой улыбкой. «О, Господи!» — тихо выдохнул Хаммер. «В 2000 году мой клиент собственноручно сделал копию документа на 327 страницах, который, как нам известно, находится в вашем распоряжении. Это записи, сделанные мистером Томасом Олдосом незадолго до его смерти, когда он работал в центре возобновляемой энергии под Редингом в Англии. Эту копию изучили уважаемые эксперты, ведущие физики в данной области, включая профессора Полларда из университета Ньюкасла, и еще они изучили ваши заявки на разные патенты. На основании их заключений, с которыми отчасти ознакомился мистер Хаммер, мы можем сделать достаточно уверенный вывод, что в основе этих заявок лежали не ваши оригинальные разработки, а труды мистера Олдоса. Хищение интеллектуальной собственности в таких масштабах — это серьезно, мистер Берт. Законным владельцем трудов мистера Олдоса является центр. Это четко прописано в его контракте, с которым вы сами можете ознакомиться. Берт, сохранявший деланную учтивую улыбку, про себя отметил эту угрозу или осложнение неприятным учащением пульса, вроде синкопированной барабанной дроби, что не просто сдвинуло, а оборвало его сознание. Так что на секунду или две он, кажется, вырубился. А затем его сердцебиение успокоилось. Он вроде как снова вернулся в комнату и заговорил невесть откуда взявшимся деловым тоном. «Отмена завтрашнего мероприятия нанесет большой ущерб нашим интересам и интересам региона, так что тут нечего обсуждать. Да это в сущности и невозможно. Он подался вперед и сказал доверительно: «Вы когда-нибудь пытались отменить пролеты американских военных истребителей, мистер Барнард?» Никто не улыбнулся.